Глава 21. Вишнёвая катастрофа. Ни за что не прощу Лёхе этот обед. Он стал одним из самых драматичных событий моей жизни. За красиво накрытый стол мы сели вдвоем с Лёхиной мамой. Отца еще не было, а Лёха под каким-то предлогом остался у себя в комнате. Я чувствовала себя ужасно. Вначале никак не могла разрезать кусок мяса. Это было как в страшном сне. Мне ни кусочка не удалось отрезать, а насаживать всю отбивную на вилку и откусывать от нее, как в школьной столовой, как-то не хотелось. Бросать мясо на полпути тоже было нельзя. Лёха ведь велел задержать родителей как можно дольше, поэтому я пыхтела, потела, краснела, ругалась, по-моему, даже вслух, и от всей души жалела, что я не вегетарианка. Или, по крайней мере, не сообразила сразу прикинуться ею. Сидела бы себе тихонько, грызла морковку, давилась спаржей, пила бы темный сок из стоящего в центре стола кувшина. Потом появился Лёхин папа. Это произошло в самый разгар моего поединка с мясом. Высокий мужчина с густыми черными усами, тоже заочно знакомый мне, вошел в гостиную и окинул меня сердитым взглядом. Я почувствовала себя двоечницей и замерла, как кролик перед удавом. Правда, при этом успела отметить, что глаза у папы серо-голубые. Значит, свой второй глаз Лёха унаследовал от него. «Это Саша. Они с Алёшей дружат», — представила меня Александра Николаевна. «Дружат?» — хмыкнул мужчина, и я прочитала в его глазах, «А сколько же тебе лет, девочка?» «Так как тебя зовут, говоришь? Саша?» «Ага», — ответила я мучительно краснее. «А вас?» «Евгений Сергеевич», — ответил Лёхин папа, усаживаясь слева от меня. «Рад познакомиться. Честно говоря, я представлял Лёхиных друзей немного по-другому». «А как?» Я изо всех сил пыталась вести светскую беседу. «Постарше». «А, я вундеркинд», — ляпнула я и снова принялась за мясо. С отбивной было всё-таки проще, чем с папой. «Я за один год по два класса прохожу». «И что я такое несу? Ужас!» На некоторое время воцарилось молчание. Я сделала новую попытку одолеть мясо, и это отвлекло все мое внимание. Очевидно, не только мое, потому что Евгений Сергеевич вдруг предложил. «Давай-ка помогу». Не дожидаясь ответа, он вынул из моих рук нож и вилку и в одно мгновение разрезал мясо на маленькие кусочки. «Спасибо», — пролепетала я, и в самом деле чувствуя себя недоразвитым невоспитанным подростком. Оно такое жесткое. «Ой, извините, я не то говорю, просто нож такой тупой». Тут я закрыла рот, но было поздно. Дура, ох, дура, так опростоволосится. Сказать хозяйке, что у нее жесткое мясо, а хозяину ляпнуть про тупой нож. Это же верх бестактности. Я опустила взгляд и вцепилась в злосчастное мясо, не чувствуя вкуса. Теперь, когда все окончательно испорчено, захотелось стать невидимкой и исчезнуть. Например, под столом. Эх, жаль, мне уже не 5 лет. Я бы так и поступила. Я жевала мясо и мечтала, чтобы все обо мне забыли и не мучили своим вниманием. Но вот, наконец, пытка закончилась. В гостиной появился Лёха. Он был бледен и чем-то взволнован, но поговорить мы не могли. Внимание взрослых сразу переключилось на сына. Пока родители забрасывали его вопросами, я с облегчением перевела дух и быстренько доела мясо, которое оказалось совсем не жестким и очень вкусным. Вишневый сок в кувшине тоже был хорош. Улучив момент, я потихоньку передвинула кувшин так, чтобы он загораживал меня от остальных. Уф, наконец-то можно расслабиться. Однако радоваться было рано. Застольная беседа отцов и детей не заладилась. Отец разговаривал с сыном жестко, на повышенных тонах, как будто продолжая давнюю ссору. Лёха отвечал коротко, резко и насмешливо. Это было так не похоже на него, что я удивилась. Мне казалось, что он умеет вести себя со взрослыми, во всяком случае, в школе он ни разу не сорвался на грубость или хамство в присутствии учителей. В общем, не провоцировал понапрасну. Сейчас же его просто несло, и это с собственным отцом. На простые вопросы типа «Ну и что хорошего было в школе?» Лёха отвечал «Хорошего? В школе? Не смеши меня». Даже если это и так, зачем сообщать об этом родителям? Да еще и в таком тоне. Лёха явно терял бдительность. Меня так и подмывало схватить его за шиворот и встряхнуть. Или наступить под столом на ногу. Нашёл время задирать взрослых. Как будто у нас нет дел поважнее. Я с беспокойством наблюдала, как страсти постепенно накаляются. Над Лёхиной головой сгущались тучи, а он как будто и не замечал этого. Что-то было явно не так. Неужели плохие новости? Я ёрзала на стуле, в нетерпении ожидая окончания обеда. За окном разыгралась настоящая снежная буря. Хлопья били в стекло, завывал ветер. Такая же буря разразилась вскоре и за обеденным столом. Отец Лёхи начал рассказывать про свои школьные годы. Из его слов выходило, что это была сплошная идиллия, строгая дисциплина, послушные дети, добрые учителя. Я не верю подобным историям. Не может быть, чтобы тогда всё было белым, а сейчас стало чёрным. Человеческие отношения и нравы не меняются. Не могут все дети быть послушными, любить учителей и с радостью напяливать школьную форму. Всегда найдутся свободолюбивые, которым это будет не по нраву. Было ясно, что Лёхин папа просто не умеет общаться с подростками и не знает, о чём с нами разговаривать. Мой отец тоже запускает что-нибудь подобное, когда ко мне подруги приходят. Взрослые ведь нас тоже боятся. Не знают, как себя вести. Вот и Лёхе надо было проявить чуткость и просто молчать и слушать. Но Лёха, ох, Лёха, это был явно не его день. Поглощённый своими мыслями, он даже и не заметил, как совершил роковую ошибку. Допивая сок, он взял мобильник и начал печатать сообщение. Ничего хуже он сделать не мог. Это было именно то, что взрослые все до одного просто ненавидят. Если во время разговора ты отвлекаешься на мобильник, сообщение отстукиваешь или играешь во что-нибудь, пиши пропало. Значит, ты проявил полное неуважение к собеседнику, пренебрежение к старшим. Ничего хорошего после этого от взрослых не жди. Так случилось и на этот раз. Евгений Сергеевич замер на полуслове и резко бросил вилку на стол. Лицо его начало краснеть, брови сошлись над переносицей. Я видела ещё мгновение, и он взорвётся. Видно, и у него день не задался. А семейный скандал в присутствии гостя — это было худшее, что могло произойти. Надо было что-то предпринять, и срочно. В благородном порыве я вскочила, потянулась за солью и локтем опрокинула хрустальный кувшин. Тёмный сок выплеснулся на скатерть, обдав сидящих фонтаном брызг. Огромная пурпурная клякса вытянула длинные вишнёвые щупальца. Кувшин подкатился к краю стола, несколько мгновений побалансировал и упал на пол. Общий вскрик, звон бьющегося стекла, писк моего телефона. Семейный скандал был приостановлен взрывом вишнёвого сока. Но я этого уже не видела, потому что, не выдержав напряжения, первый раз в жизни потеряла сознание.